«Можно просто Анатолий», — сказал я, стараясь сохранять спокойствие. «И я ничей не раб, я свободный человек, оказавшийся здесь». «Ну да, конечно», — насмешливо фыркнула девушка, перебив меня. 19-й свободный человек в провинции Гарпанга, а я 13-я. Тебя уже полностью нагнули, или еще есть желание сопротивляться?» Вот это слово, «нагнули», оно выбесило меня больше, чем насмешка девушки. «Меня никто не нагибал», — с возмущением заявил я. «Ты вообще кто такая, Титивилус? Твоя соседка с юго-востока». Девушка поправила волосы. «Мой город раньше назывался Хронос, бывал там?» «Нет», — ответил я. «Я вообще не местный. Я хотел было приступить к самому главному, рассказать свою историю и послушать, что Титивилус на это скажет, но она говорила так быстро, что не оставляла мне возможности что-то сказать. Ты с севера, что ли? Слушай, может, пригласишь меня, или мы тут и будем разговаривать?» Я смутился, пробормотал что-то невнятное и пригласил ее в штаб. Когда мы входили, я почувствовал сильный запах бензина или машинного масла. «А что на севере?» — спросил я, пока Гумилев делал нам кофе. «Не знаю, говорят, там одиночек много». «А ты откуда?» — спросил я, решив пока не спешить с рассказом о себе. «Отсюда. Я всю жизнь прожила в Хроносе, в этой провинции. Мы были свободными, пока Гарпанг не появился, и вместо Хроноса город стал называться Гарпафарм, номер 13-й. Гумилев принес кофе и удалился, оставив нас вдвоем. Вернее, он хотел остаться, но Титивилус сказала, что ему нечего тут делать, и он убрался. Девушка рассказала о том, что еще совсем недавно провинция, в которой находились наши города-поселения, была свободной и тихой территорией, где соседи жили в относительном мире и согласии, добывали ресурсы, отстраивали города, даже занимались наукой, проводя различные исследования в лабораториях. А потом появился Гарпанг. Он не стал распыляться на мелочи, быстро сколотив армию, повел ее на ближайшего соседа. Раз, другой, третий. Вскоре этот сосед сменил название своего города на ферму Гарпанга. Он был первым, но не последним. Когда жители провинции опомнились, под Гарпангом находилось уже около десятка ферм, ежедневно обираемых. Это позволяло Гарпангу обучать еще больше солдат, строить технику и даже развивать науку за счет других. Сила Гарпанга не в его армии, сила его в трусости тех, кого он грабит. Люди боятся объединиться, чтобы дать отпор беспределу. Не обижайся, что я назвала тебя рабом. По сути, так оно и есть. При тусклом свете керосинки грязь не очень была видна, и в отблесках пламени девушка выглядела ничего так себе. Ее бы помыть, одеть правильно КХМ. «И что ты предлагаешь?» — спросил я. «Бороться», — ответила Титивилус. «Поодиночке у нас нет шансов, но если мы станем сопротивляться вместе, ему не хватит сил, чтобы противостоять нам. Хочешь, чтобы тебя не грабили? Строй склад под землей. Прячь ресурсы в подвале, и чем глубже будет твой склад, тем больше ты сбережешь. А самое главное, тем меньше достанется Гарпангу. Ну что, ты готов к войне, Анатолий Толян?» «Просто Анатолий», — сказал я. «Тут такое дело. Я собрался с мыслями и рассказал Титивилус, что со мной случилось и как я тут оказался». Девушка выслушала меня внимательно и, как мне показалось, с искренним участием. Рассказ мой был долгим, и пока я описывал все трудности, Титивилус, вполне освоившись, сварила нам еще кофе, а еще нашла в одном из ящиков галеты, не очень вкусные, но все же съедобные. Когда я закончил свое повествование, Титивилус выглядела задумчивой, но не удивленной. Я спросил, не кажется ли ей знакома моя история. Гостья призналась, что никогда не слышала ничего подобного. Тогда я спросил, знает ли она рыжую девушку, спасшую меня в пустыне, но Титивилус снова покачала головой. Она сказала, что мой рассказ похож на выдумку или сон. А когда я стал убеждать ее в том, что это правда, и что это реальность, она не стала спорить, а посоветовала рассказать о своей проблеме хранителям. «Кто такие хранители?» – спросил я. «Не знаю». Пожала плечами Титивилус. «Их никто не видел. Многие считают, что их не существует. Хотя я знаю тех, кто знает тех, кто видел хранителей, и даже с ними разговаривал. В общем, если кто-то и знает о том, как устроен наш мир, то это только они, те, кто знает ответы на все вопросы. Это, конечно, был не свет в конце тоннеля. Тем не менее, у меня появилась хоть какая-то цель, призрачная надежда. Ты знаешь, как их найти?» – спросил я. «Нет. А ты знаешь того, Кто знает, на Западе есть альянс, называется «Хиппи», — сказала Тетивилус. «Вроде бы кто-то из их руководства знаком с хранителем. Вроде бы, я знаю много таких, как ты», — сказала девушка. «В смысле, тех, кто хочет найти хранителей и поговорить с ними. Все хотят получить ответы на вопросы, на разные вопросы. Желающих много, а хранителей, судя по всему, мало, если они вообще существуют». Тетивилус встала и направилась к выходу. «Эй, ты куда?» – спросил я. «Мне-то казалось, что разговор у нас не закончен, но моя собеседница считала иначе. Тебе не попасть на Запад, Анатолий Толян. Пока Гарпанг управляет нашей провинцией, мы его рабы, а рабам нельзя уходить от своих хозяев. Ты, конечно, сможешь сбежать, если найдешь змейку, но он тебя все равно найдет. Так что забудь про хранителей и займись более реальными делами». Тетивилус вышла. Я догнал ее на крыльце и спросил, что мне делать. «Строй казарму и обучай войска», — ответила Тетивилус, усаживаясь на трицикл. «Если ты готов принимать бой, то мы пришлем свои войска к тебе на помощь». «Мы? Кто это мы?» «Твои соседи. Я, Дуся и Роксолана. С ними позже познакомишься. Координаты наших городов я тебе на столе оставила. У меня в соседях только женщины», — не удержался я от довольной ухмылки. «Нет, есть и мужчины», — ответила Тетивилус. «Только они боятся воевать. Они не мужчины, а прирожденные рабы. Надеюсь, ты не из таких». Она пытливо рассматривала меня. Роскошная девка с пронзительным взглядом одним своим видом вызывала у меня эмоции, как моральные, так и физиологические. Я подумал, что она определенно чем-то похожа на Тоню, и если я тут задержусь, то обязательно найду способ пообщаться в более интимной обстановке. А потом сказал ей: «Нет, я не из таких, я не раб, и воевать я не боюсь». После чего повернулся к Гумилеву. «Мы должны собирать армию. У нас недостаточно ресурсов», — сказал Гумилев. «Я бы рекомендовал вам начать со строительства ресурсных шахт, поднакопить ресурсов». «Что ты несешь?» — перебила его Тетивилус. «Копить ресурсы — это обрекать город на вечное рабство и разграбление. Армия – вот единственный ресурс, гарантирующий вашу свободу». Она завела трицикл, посмотрела на меня. «Странный какой-то у тебя командир, Анатолий Толян», — сказала громко, перекрикивая шум двигателя. «Он что, после контузии?» Не дожидаясь ответа, она тронулась с места и вскоре исчезла за воротами, оставив за собой шлейф придорожной пыли. «Для того, чтобы собрать сильную армию, нам надо улучшить казарму», — заметил Гумилев. Я смотрел, как оседала пыль на дороге, и молчал. Мне все еще казалось, что Тетивилус тут сидит на своем трицикле и насмешливо смотрит на меня, ожидая принятия окончательного решения. «Если мы улучшим казарму, Гарпангу это не понравится», — продолжал Гумилев. «Лучше всего временно покориться ему и подождать, пока более в провинции не появятся более сильные армии, способные». Стараясь быть убедительным, он говорил слишком вкрадчиво. «Заткнись», — сказал я, неожиданно для самого себя. «Простите, заткнись», — повторил я. Повернулся к нему. Гумилев стоял растерянный и покорный. Именно в этот момент я впервые почувствовал, что город, все эти здания, казармы, карьеры, жители, все это принадлежит мне. Я впервые почувствовал себя владельцем города и произнес, чеканя каждое слово: «Мы не будем ждать и позволять себя грабить. Мы принимаем бой». Глава 9. Месть и возмездие. Анатолий Толян объявляет мобилизацию в своем городе, но собранные им войска – ничто по сравнению с подкреплениями, присланными смелыми соседками. Город выглядит неприступным. Гарпанг любил женщин, всех женщин в провинции. Он дарил им свою любовь, даже тогда, когда они этого не хотели. Поэтому женщины сопротивлялись. Дело было не в ресурсах, что забирали мародеры при каждом своем визите. Дело было в унижении и в желании отомстить. Что ж, я чувствовал примерно то же самое. На моей щеке не осталось ни единого шрама, но я помнил запах паленой плоти, помнил сапог, помнил боковой, свернувший мне челюсть. Фантомная боль, так, кажется, это называется. Я тоже хотел отомстить, но в данном случае речь шла не о мести, а о защите, что было куда важнее желания отомстить. Еще со школьной скамьи, примерно класса с 4-5, я понял, как работает эта схема. Сначала тебя проверяют на прочность, затем меряют уровень прогиба, и если все это оставлять без ответа, то со временем легко можно опуститься до уровня скота, как внешне, так и внутренне. Я видел таких, задроченных судьбой лохов, готовых раздвинуть булки по первому щелчку своего господина. Видел в школе, их шпыняли более сильные одноклассники, а они в лучшем случае глупо улыбались, а в худшем плакали или бежали ябедничать. Видел в институте, они бегали на подсосе у более богатых студентов, терпели более изощренные издевательства и улыбались уже не смущенно, а с подобострастием. Армия, тюрьма, да в любом коллективе всегда найдутся те, кто облизнется после плевка, лишь бы это не расстроило плюющего. Только вот я не из таких. Как я уже говорил, еще в 4-5 классе я понял, когда тебя унижают, когда пытаются сделать что-то, что не стали терпеть по отношению к себе, когда наседают слишком сильно, заставляя тебя дать слабину, когда плюют в лицо, или тушат об это лицо окурки. Надо бить, сразу, лучше всего в нос, чтобы до юшки, чтобы в кровь, чтобы умылся, гад. Потому что если не сразу, то дальше будет как снежный ком. Чем дальше, тем труднее остановить процесс с деградацией и превращения в скота. Гумилев рассказал, что в городе есть казарма, и при должном ее улучшении можно объявить среди населения мобилизацию. Можно собрать за короткое время небольшую армию. Я, конечно же, сразу приказал улучшить казарму, но выяснилось, что для этого у города недостаточно ресурсов. У нас есть небольшой запас изумрудов, подсказал Гумилев. Их можно конвертировать в ресурсы, а также ими можно рассчитаться со строителями за срочность работы. И в чем проблема? Спросил я. Проблем нет, ответил Гумилев и странно улыбнулся. Ну так конвертируйте, или как там. Казарма стала первым двухэтажным зданием среди нагромождения одноэтажных и похожих друг на друга фанерных сараев. Металлопластиковые окна, красивый козырек над входом и несколько люминесцентных ламп, освещавших прилегающую территорию. Второй этаж вырос у меня на глазах. Сварщики варили арматуру, плотники сколачивали доски для опалубки. Тут же рядом электрики тянули проводку. Не знаю, сколько человек работало, но их было очень много, и делали они все не просто быстро, а очень быстро. А самое главное, качественно. Не чета столичным гастарбайтерам. Ровно, красиво, я бы даже сказал, с душой и с идеальной синхронизацией. Закончив с казармой, строители перешли к складу. В считанные минуты превратили помещение в двухуровневый тайник. Тут же показали, как он работает, спрятав туда несколько автомобильных аккумуляторов и два десятка ящиков с консервами. Когда со строительством было покончено, и работяги убрались во свояси, я отдал приказ о всеобщей мобилизации. Механический голос подтвердил получение приказа, после чего из казармы послышался протяжный вой сирены. Из домов стали выходить люди. Взрослое население, в основном мужчины, но были и женщины. Поток молчаливых людей стекался к казарме. Там они выстраивались в несколько рядов, ожидая дальнейших указаний главнокомандующего, то есть меня. Черт возьми, я быстро влез в эту шкуру, и, чего уж там скрывать, мне это понравилось. Раньше мне не приходилось руководить людьми, ну, если не считать двух молдаван, под видом ремонта изуродовавших мою прихожую в прошлом году. Однако у меня был опыт публичных выступлений, со времен школьного театра, и я решил начать именно с этого. Мне пришлось забраться на бочку с песком, чтобы лучше видеть свою армию, и чтобы армия видела меня. Поначалу я запинался, но очень скоро справился с волнением, и стал говорить уверенно, твердо, решительно и громко. Враг пришел на вашу землю. Он грабит ваши дома, убивает ваших мужей, насилует жен, а детей, тут я запнулся, пытаясь придумать что-то ужасное, и продолжил. А детей убивает и насилует. Этот враг считает вас всех, тут я снова запнулся, быстро поправился, и дальше уже говорил без запинки. Этот враг считает нас всех своими рабами, но мы не рабы, рабы не мы. Моя глухонемая армия не шевелилась, и вообще никак не реагировала на пламенную речь своего вождя. Каменные истуканы, роботы, и никакой поддержки, никакой обратной связи. У Гарпанга бойцы поживее будут. Процедил я в сторону стоящего рядом Гумилева. Гумилев в ответ прошептал что-то про орла, но я не расслышал и продолжил надрывать глотку. Это наш город, наша земля и наша свобода. Так защитим же то, что принадлежит нам. Защитим от любой нечисти, вторгшейся на нашу землю. Бесполезно. То же самое, что разговаривать с деревьями или автомобилями. Кто-то, наверное, так и делает, но я точно не из таких. Чувствуя себя крайне глупо, я скомкал речь, не сказав и половины того, что хотел. Слез с бочки и занялся непосредственно формированием армии, следуя советам Гумилева. Женщин я отправил в госпиталь, с тем, чтобы они набрали аптечек первой помощи и в дальнейшем выполняли роль санитаров на поле боя. Остальные облачились в форму спецназа, несколько человек расселись в два ударных автомобиля, точь-в-точь похожих на грузовик с пулеметом, принадлежавший моей рыжей спасительнице. Армия сформирована, укомплектована, собрана, в общем, как сказал бы мой друг Паша, типа готова. «Ну что, отобьемся?» – спросил я у Гумилева. Реакция его меня разочаровала. «Боюсь, что нет», – вздохнул Гумилев. «Впрочем, у меня нет точных разведданных о составе его войск. Вне всякого сомнения, шансы на победу у нас есть, но эти шансы минимальны. Впрочем, у меня также нет точных данных о численности возможного подкрепления ваших соседей. Так что, как я уже говорил, вне всякого сомнения, шансы на победу у нас есть». Он умел быть занудным и своим голосом вызывать такую же реакцию, как на укус лимона. «А что будет, если мы проиграем?» – спросил я. «Город подвергнется грабежу и насилию», – равнодушно ответил Гумилев. «Гарпанг любит не только женщин. Ему нравится причинять боль. К тому же, он будет вынужден преподать вам урок, чтобы другим было неповадно нарушать». «Подкрепление из города Гарпофарм-5», – перебил его механический голос. 2000 медиков, 3000 спецназовцев, 200 ударных автомобилей, 200 зенитных установок, 100 бронетранспортеров. Расчетное время прибытия 20 минут, 3000 спецназовцев. Одновременно с восхищением и благоговением воскликнул я. Потом попытался представить эту армию и растерянно пробормотал. «Только они в городе не поместятся». «Поместятся», — ответил Гумилев. «Гарнизон города рассчитан на гораздо большее количество войск. К тому же вряд ли они станут заходить в город. Разобьют лагеря по его периметру. Не знаю, почему мне показалось, что он расстроен. Может, из-за того, что я слишком эмоционально выражал свою радость». «Подкрепление из города Гарпофарм-13», снова вклинился в нашу беседу голос города. 5000 медиков, 5000 спецназовцев, 500 ударных автомобилей, 500 танков и 200 вертолетов. Расчетное время прибытия 9 минут. «О!» – воскликнул я. «Вот это да! Это сколько же?» Я попытался представить такую армию, и у меня аж дух захватило. Когда я поделился этим с Гумилевым, он вежливо улыбнулся и предложил мне подняться на стену. Солнце стояло в зените и довольно сильно припекало. Гумилев притащил откуда-то большой зонт из старого брезента и закрепил его между зубчатых перекладин стены, дав таким образом спасительную тень. На горизонте я увидел темное пятно, расплывчатое, очень похожее на то пятно безумцев, что я увидел, когда впервые попал сюда, только это пятно было гораздо больше. «Подкрепление от Тетивилус», — сказал Гумилев, показывая рукой в сторону пятна. «Войска Роксоланы приближаются с другой стороны города. Мы можем перейти по стене и посмотреть. Я ничего не вижу», — сказал я. «У тебя есть бинокль?» Я мог бы сказать, что бинокля у Гумилева не оказалось, но это было не так. Бинокль нашелся, только с разбитыми линзами и сломанным креплением окуляров. Я вернул его и стал смотреть в сторону пятна, облокотившись на парапет стены. «Они уже близко», — сказал Гумилев, чувствуя мое нетерпение и волнение. «Первыми я увидел вертолеты. Маленькие точки, зависшие в воздухе над пятном, постепенно увеличивались в размерах. Сначала мухи, потом птицы, а уже потом грозные летательные аппараты. Они приближались, и сердце мое стучало от возбуждения. Следом за вертолетами я смог различить наземный транспорт. Танки, грузовики, бронетранспортеры двигались в несколько шеренг, приближаясь к городу огромной приливной волной. «Сюда бы безумцев», — сказал я, едва сдерживая эмоции. «Их бы разутюжили, как катком. Если вы назначите меня генералом гарнизона, я смогу более эффективно распоряжаться нашими войсками и координировать действия с подкреплением», — деликатно заметил Гумилев. «Назначаю тебя генералом», — торжественно объявил я. «Ну что ж, теперь-то мы точно отобьемся». Гумилев почтительно склонил голову, но ничего не ответил. Я смотрел, как вертолеты, не долетев до города несколько сотен метров, стали снижаться. Лопасти их подняли настоящую бурю из пыли, а когда она, наконец, улеглась, то я смог оценить прибывшие войска, так сказать, в полном объеме. В прошлом я не раз бывал на военных парадах. В силу своей профессии мне даже удалось один раз делать репортаж об учениях сухопутных войск. Но даже тогда мне не приходилось видеть такое большое скопление военной техники и солдат в одном месте. Но самое главное было в том, что все они подчинялись моим приказам. моим, черт возьми, приказом. Мы спустились со стены, открыли ворота, наспех отремонтированные рабочими, и я вышел за пределы города. Там меня ждали двое мужчин в военной форме, аккуратной, отутюженной и явно новенькой. Один из них, с сигарой во рту, был похож на Бенициа Дель Торо и вел себя, если не нахально, то как минимум надменно. Он представился Карлом Макриди, и он руководил подкреплением, отправленным из города Титивилус. Второй, совсем молодой, назвался Ростиславом Шибановым, командиром армии Роксоланы. Не знаю, почему мне показалось знакомым его имя, но я долго смотрел на него, пытаясь выстроить хоть какую-то ассоциацию воспоминаний. Бесполезно. Они действительно не собирались заходить в город. Разбили лагерь непосредственно перед воротами, развернули огромное количество палаток и шатров, блокпосты, полевые кухни, все дела. Вскоре к ним присоединилась третья армия, принадлежавшая некой Евдокии, которую все называли Бабой Дусей. Армия у этой бабули была не такая большая, как у Титивилус, но все же больше той, что я собрал в своем городе. Однако самое интересное было в том, что ее армию возглавляла молодая особа, представившаяся Атикой. Смуглокожая мулатка с едва заметными африканскими корнями, и военная форма не портила, а наоборот, подчеркивала все прелести шикарной фигуры. «Тебя Гарпанг искал», — сказал я, узнав ее имя. Услышав это, девушка сначала покраснела, затем помрачнела и холодно сказала, что готова исполнять любые мои приказания в рамках регламента, предусмотренного правилами поведения командиров в чужих городах. Я попытался было исправить столь недружелюбную реакцию, но было поздно. По какой-то причине, я примерно догадывался, по какой Атика не любила не только Гарпанга, но и любое упоминание о нем. Ждать оставалось недолго. Я едва успел выпить кофе в штабе и обсудить с Гумилевым наши дальнейшие действия, как механический голос города сообщил о приближении армии Гарпанга. Он прислал 500 спецназовцев и два десятка грузовиков, чтобы вывести из города все ресурсы. Ну-ну, я стоял на стене, и отсюда прекрасно видел все, что происходило. Войска Гарпанга приближались, и на фоне нашей, собранной из четырех городов армии, его соединения выглядели крошечной горсткой людей. Я был уверен, что они, заметив охрану города, остановятся и вернутся домой, но они не могут не выполнить приказ, пояснил Гумилев, не могут вернуться или сдаться в плен. Они будут воевать и погибнут. Спецназовцы в Гарпанга стали расстреливать еще на подходе. Конечно, они открыли огонь в ответ, но у автоматического оружия мало шансов против танков и вертолетов. Признаюсь, я, едва начались первые выстрелы, спрятался за ограду стены, но тут же вылез обратно, устыдившись своего страха, так как Гумилев, стоявший рядом, вообще не отреагировал на стрельбу. Канонада быстро стихла, механический голос сообщил о том, что мы победили. «Да!» — крикнул я, всматриваясь в пыльную завесу, повисшую над полем боя. «Мы выиграли! Выиграна битва, а не война!» — ответил генерал моей армии. «Вероятнее всего, Гарпанг вернется. Думаю, это будет не скоро», — авторитетно ответил я. «Когда здесь такая оборона, какой идиот рискнет сюда сунуться? 200 вертолетов любую армию разнесут на молекулы. Ты согласен со мной?» Гумилев не успел ответить, поскольку в нашу беседу снова вмешался механический голос. К нам приближалась новая армия Гарпанга. Войска в составе 10 тысяч спецназовцев, 10 тысяч медиков, 10 тысяч бронетранспортеров, 10 тысяч вертолетов. Голос равнодушно перечислял состав армии, и в каждом его слове читался приговор мне. Приговор всем нам. Ощущение было такое, словно на меня вылили ушат ледяной воды. Где-то там внизу все сжалось, я вздохнул, издав грустный всхлип, и, кажется, побледнел. Время прибытия – 18 минут. Может, лучше вернуться в штаб, предложил Гумилев, заметив мое состояние. Мы сможем там спрятаться, с надеждой спросил я. Это вряд ли, огорчил меня генерал, но мы можем выпить кофе. Какой к черту кофе, возопил я. Нам надо, что нам надо делать. Если бы у нас была змейка, мы могли бы. Гарпанг использовал ускорители, значительно сокращавшие время армии в пути, и начал атаку гораздо раньше заявленного времени. Над городом довольно низко пролетели похожие на треугольники самолеты. Их рев заглушил голос Гумилева, а в следующую секунду разорвалась первая сброшенная бомба, а за ней вторая, третья. В считанные секунды все пространство вокруг наполнилось грохотом от выстрелов и взрывов. У меня чуть не лопнули перепонки, и я, зажимая уши ладонями, пригибаясь, бросился к лестнице. Не знаю, какая это была по счету бомба. Может, 20-я, а может, 100-я. Может быть, это вообще была не бомба, а какой-нибудь реактивный снаряд, попавший в стену в том месте, где проходила лестница. По ней спускались мы с Гумилевым, когда это взорвалось где-то очень близко от нас. Я пролетел несколько метров, приземлившись на асфальте. Пропахал спиной шершавую поверхность, перевернулся несколько раз и остановился, врезавшись головой в стену склада. Гумилеву повезло меньше. Он приземлился на ржавую ограду, сверху, прямо на прутья, и более не шевелился. Все вокруг казалось выпуклым, как при съемках камерой GoPro. В ушах стоял равномерный гул, стихающий постепенно, но кроме него, я ничего не слышал. Почувствовав вкус соли на губах, дотронулся до носа. Кровь лилась щедро. Я запрокинул голову вверх, зажимая ноздри, и попытался подняться, чтобы уйти отсюда, спрятаться где-нибудь в штабе или в госпитале, переждать атаку. Не успел. Знакомый мне гусеничный броневик Гарпанга бодро преодолел разлом в стене и остановился рядом со складом. К этому времени мне удалось справиться с нокдауном, почти полностью восстановив слух и зрение. Кровь не останавливалась, но я даже специально разжал пальцы, в надежде на то, что залитой кровью, вызову жалость своим видом. Гарпанг вышел из броневика, следом выбрались его бойцы. На этот раз все они были поприличнее одеты, да и амуниции у них прибавилось. Они снова окружили меня полукругом. Пройдя мимо меня, Гарпанг подошел к складу, сам распахнул его, посмотрел на пустые полки, затем окинул взглядом двухэтажное здание казармы. Тень от ее крыши доходила до ног мародера. После этого повернулся ко мне, сочувственно вздохнул, вытащил из ножен на поясе армейские мачете. «Сначала ты расскажешь мне, кто прислал подкрепы, Анатолий Толян», — произнес он, делая первый шаг в мою сторону, «а потом наступит время возмездия». Глава 10. Кольцо. Егор Егорович прибывает в свой город и отдает первые приказы, нарушающие не только законы этого мира, но и прямое распоряжение своего руководителя, желающего сохранить в тайне происходящее. Свои действия начальник разведки оправдывает гораздо более важной целью. Все закончилось раньше, чем началось. Кольца времени вывернулись наизнанку, перекрутились бесчисленным количеством лент Мёбиуса и вернулись в прежнее положение полностью обновленными. В другом месте однажды Егору Егоровичу уже доводилось видеть нечто похожее. Девчонка с помощью одного предмета, двух клонов и линзы темной башни зациклила несколько лет, обусловив появление на свет искусственного интеллекта. Настоящее определяется будущим и создает прошлое. Сейчас ситуация другая, и проект, курируемый хранителями, поставлен под угрозу, а самое плохое в том, что они, хранители, до сих пор не установили причину. Один из секретных проектов корпорации «Кольцо» занимался экспериментами в области копирования личности человека в виртуальное пространство. Копиям стирали индивидуальную память, заменяя ее многоуровневыми брейн-программами, позволяющими практически мгновенно адаптироваться в любом времени и пространстве, будь то Рим 9 века, Северная Америка начала 3-го тысячелетия, или глубокий космос 2468 года от Рождества Христова. Егор Егорович как раз занимался поисками кандидатов, чей разум копировался для проекта, выстроил агентурную сеть, выискивая наиболее интересных и перспективных личностей. Поэтому, в какой-то мере, это была и его, начальника разведки, вина, не уследил, проморгал. Впрочем, сам Егор Егорович так не считал. В условиях непрекращающегося соперничества копии развивались независимо друг от друга, становясь со временем самостоятельными личностями. Первоначально задачей хранителей было наблюдение за поведением копий, изучение ключевых точек, меняющих мировоззрение каждой личности, искусственное моделирование ситуаций. Но вскоре хранители пошли дальше, программируя часть копий на выполнение конкретных задач. Функционал командиров, имеющих собственное мнение, но обязанных в определенных ситуациях действовать по заранее написанному алгоритму. Некоторых, в частности, рабочих и солдат, полностью обнуляли, лишая какой-либо индивидуальности, а некоторым, напротив, давали полную свободу действий, делая их владельцами городов. Такая политика не могла долго сохранять свою упорядоченность. Всего одного сбоя оказалось достаточно для того, чтобы появилась угроза существованию проекта. Одна из копий оказалась чуть более самостоятельной. Может быть, ошибка в заложенном алгоритме, Может, где-то недостаточно затерли память. Копия научилась нарушать законы, выстроенные хранителем, а еще она научилась ускользать, прежде чем хранители успевали отследить точку невозврата. Поэтому от начальника разведки потребовалось личное участие в проекте. В город Егор Егорович прибыл на рассвете. Уставший и не выспавшийся, даже не смог с первого раза пройти идентификацию личности. Собрал всех командиров перед штабом, отдал первые приказы, назначив администрацию и отправив разведку к ближайшему лагерю безумцев. Строительство в городе не требовалось, город полностью отстроен, наука соответствует уровню. Что ж, хотя бы от бытовых проблем он избавлен. Лифт поднял Егора Егоровича на последний, 10-й уровень штаба. Командирские апартаменты, спортзал, несколько технических помещений и лестница, ведущая в купол командного центра. Именно сюда, в командный центр, и направлялся Егор Егорович. Большой круглый стол с голографической картой мира. В базе радара нет ни одной отметки, поэтому карта безжизненна, но это временно. Как только местные узнают, рядом поселился хранитель, сразу начнется реакция: к бабке не ходи. Стены купола прозрачны, в бронированное стекло интегрированы плавающие призмы, превращавшие любой участок стекла в окуляры. При надлежащей сноровке отсюда можно увидеть все, что происходит внизу, в черте города, и за много сотен метров от стены. Первым делом Егор Егорович затонировал восточную часть купола, пряча командный центр от лучей уже назойливого солнца. Потом подошел к барной стойке, окинул взглядом напитки, включил кофейную машину. Она мгновенно заурчала, наполняя пространство вокруг себя запахом свежемолотой арабики. Пальцы выбили ритм по барной стойке. Сначала случайный, потом, напоминающий одну старую забавную мелодию. Та-та-та, та-та, та-та-та, та-та-та-та-та. С чашкой дымящегося кофе Егор Егорович подошел к западной части купола и несколько минут рассматривал город и суету, в нем проходящую. Допил кофе, бросил грязную чашку в утилизатор и громко произнес: «Мастера ко мне». Мастер явился через несколько минут, в новенькой униформе, выбритый, щелкнул каблуками. «Бравый солдат, не отнять, не убавить, рад видеть вас в добром здравии». Не став утруждать себя приветствиями, Егор Егорович перешел к делу. «Кто контролирует провинцию?» «Самые сильные армии у Вечных и Хиппи», — ответил мастер. «Если желаете, могу предоставить последние разведданные. Мне не нужна официальная статистика», — сказал Егор Егорович. «Меня интересует, кто по факту контролирует провинцию». «Да брось, мастер, я же хранитель. Просто расскажи мне, кто и кому платит дань, и я не стану рассказывать Шибанову о том, как ты пялился на его жену, когда мы стояли перед штабом». Мастер сначала покраснел, затем побледнел, потом пробурчал, глядя в пол: «Альянс СССР, военный блок, он контролирует несколько провинций к западу от нас. Фактически, мы находимся на задворках этой империи. Здесь есть их представитель, Норманов, он регулирует всю внутреннюю политику провинций». «И какова сейчас внутренняя политика?» – спросил Егор Егорович. «Что больше всего будоражит умы местных жителей? О чем они говорят во время дипломатических встреч?» Мастер колебался. «Простите, Егор Егорович, я не понимаю». «Все ты понимаешь», — оборвал его хранитель. «Сядь, сядь, мастер». Мастер сел на указанное кресло. «Кофе?» «Да, спасибо». Сделав кофе себе и гостю, Егор Егорович сел напротив. «Когда-то давно, в другом городе, я знал другого мастера», — сказал он задумчиво и немного печально. «Тогда были трудные времена, все только начиналось. Были враги, были предатели. Нас втаптывали в землю, утюжили, стирали, но мы поднимались снова и снова. Славная была война. Жаль, что ты этого не помнишь». Мастер молча пил кофе, избегая встречаться взглядом с хранителем. Тот же продолжал: «Сейчас другая война. Враг, противостоящий нам, невидим. Его не существует, есть только его следы, и он их тщательно маскирует. Передо мной стоит сложная задача: пойти туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что. Но я выполню эту задачу, выиграю войну. С твоей помощью, мастер, мне нужны записи всех переговоров между дипломатами местных альянсов. Их расписание, когда они спят, когда едят. Мне надо, чтобы ты поставил прослушку в каждом городе этой провинции». Пока Егор Егорович говорил, мастер сокрушенно качал головой, а потом произнес: «Я не могу это сделать». «Почему? Это запрещено», — сказал мастер. «Законы хранителей. Я здесь хранитель», — закричал Егор Егорович, вскочив с кресла и нависнув над съежившимся мастером. «И пока я здесь, я буду решать, что запрещено в моем городе, а что разрешено». «Встать!» Мастер поднялся, для этого ему пришлось извернуться, чтобы не зацепить хранителя. Они встретились глазами, всего лишь на секунду, и мастер, признавая свое поражение, сразу же отвел взгляд в сторону. «Тебе понятна задача?» – уже спокойно спросил Егор Егорович. «Да, хранитель», – ровно ответил мастер. «Особое внимание удели любым обсуждениям изумрудных долин, или если они будут говорить про странные линзы». «Что значит странные линзы?» – спросил мастер. Егор Егорович развел руками. «Я не знаю, просто обращая внимание на все странное». Он прошелся по центру, стал возле западной части окна и повторил: «На все странное». Несколько минут прошло в тишине. Егор Егорович смотрел на город, еле слышно барабаня пальцами по стеклу. «Та-та-та, та-та, та-та-та, та-та-та-та-та». Потом очертил пальцем невидимый круг, несколько раз обвел его, без начала и без конца, произнес, ставя точку в центре круга. Замкнутая спираль из бесконечного числа колец. У папа была собака, кусок мяса и надпись на могиле. Это знают все. Но кто знает о том, что у папа была и такса, и овчарка, и даже чертов доберман. Что одну псину он застрелил, другую задушил, а третья и вовсе погибла, когда попала под ковши экскаватора, копавшего ей могилу. Свинина, баранина, оленина. Кто знает об этом? Кому это вообще надо? Он снова замолчал, глядя на город. Мастер не выдержал, откашлившись, спросил: «Простите, хранитель, я могу быть свободен?» «Нет», — ответил Егор Егорович, отвлекшись от дум. «Я еще не закончил». Он подошел к мастеру, став таким образом, чтобы смотреть ему в глаза, ткнул пальцем в грудь, демонстрируя перстень хранителя, и сказал: «Я знаю, что прослушка запрещена, но мне очень необходимо найти врага, или то, что от него осталось. И пока я не выполню свою задачу, ни одна душа, кроме нас с тобой, не узнает об этом маленьком преступлении. Ведь так, мастер?» «Да, хранитель», — отвечал тот. «Я не стану тебя подставлять», — продолжил Егор Егорович. «Как только мы найдем то, что ищем, прослушка сразу же прекратится. Но если ты посмеешь хоть кому-нибудь, особенно другим хранителям, рассказать или даже намекнуть о моем поручении, я сотру тебя, уничтожу любую память о тебе. Ты меня понял, мастер?» «Да, хранитель». «Лучше, если это правда, и ты действительно меня понял. Можешь идти, мастер, а свободным тебе не быть никогда. Впрочем, как и всем нам». Мастер повернулся, пошел к выходу. Оставшись один, Егор Егорович прошелся по командному центру, остановился возле карты мира, осмотрел провинции, скомандовал: «Приватный канал с рыжей бестией», и ввел координаты. Голограмма рыжеволосой девушки появилась над картой через несколько минут. Меховой полушубок, за спиной автомат, волосы растрепаны. «Все, как обычно, хранитель», — она склонила голову. «Рада снова видеть вас. Сколько у тебя в альянсе людей, умеющих молчать?» — спросил Егор Егорович. «Все», — не задумываясь, ответила рыжая, и добавила: «Хотя все зависит от количества неизвестных в уравнении». «Координаты новой изумрудной долины», — произнес хранитель. «Жирное месторождение, 10-й уровень по общей шкале. Это хорошая цена?» «Неплохо», — согласилась рыжая, заметно оживившись. «И что придется делать моим людям, кроме молчания?» «Поискать кое-что, принадлежащее моему альянсу. Я не должна знать, что это», — спросила рыжая с легкой насмешкой. «Это линза», — ответил Егор Егорович после небольшой заминки. «Или комплект линз. Они находятся где-то здесь, в моей провинции, или рядом, в соседних, скорее всего, в одном из лагерей безумцев». «Не верю своим ушам», — воскликнула рыжая. «Хранитель не знает наверняка, что ищет и где это находится. Иногда наши возможности имеют границы», — признал Егор Егорович. «И как эти линзы можно использовать?» — ненавязчиво поинтересовалась рыжая. «Их не надо использовать, их надо найти и сообщить об этом мне. А если кто-то поступит иначе, я спрошу не только с него, но и с тебя». Последние слова Егор Егорович произнес, не скрывая раздражения. Но рыжую бестию это ничуть не смутило, и она снова спросила: «Это как-то связано с тем парнем, которого мы искали полдня? Павел Дуров, кажется. У тебя еще много вопросов?» — сердито спросил хранитель. «Я могу навестить тебя прямо сейчас и ответить на все». Его тон не вызывал никаких сомнений, и рыжая покачала головой. «Нет, спасибо. Если только вы не хотите прибыть с дипломатическим визитом, я прибуду с барсуком, пообещал Егор Егорович, и с радостью вобью его тебе в глотку вместе с ответами на все вопросы и напоминанием об субординации. У меня нет вопросов, поспешила заметить рыжая. Что ж, мы поищем линзы, но это большая территория, понадобится много времени и немного аванса. Я дам тебе 1000 изумрудов, сказал Егор Егорович, взаймы, вернешь, когда получишь координаты долины. А если мы не найдем то, что вам нужно, спросила девушка, тогда я найду новых друзей, и буду считать тебя своим самым большим разочарованием. Хранитель провел рукой, обрывая связь с не по уровню наглой девкой, но, усевшись в кресло, довольно улыбнулся. Рыжая, конечно же, не станет молчать, разболтает все не только своему альянсу, но и союзникам. Пройдет немного времени, и все жители провинции, все владельцы городов будут знать о том, что где-то рядом появилось новое месторождение изумрудов. Самый ценный ресурс, за него кровь будет литься нескончаемыми потоками. Неважно, что они все будут искать, линзы или изумрудную долину. Важно то, что они не будут сидеть на месте. Они будут проверять каждый сектор, каждый квадратный километр в округе. В этой провинции, в соседних, слухи будут распространяться, трансформироваться в истории и легенды, привлекать к поискам новых охотников за удачей. Конечно, будь серый кардинал посговорчивее, можно было ускорить процесс с помощью пропагандиста Альянса, но совет хранителей больше всего на свете боялся утечки информации. Паранойя у них в крови, что есть, то есть, не мудрено, при такой-то ответственности. Про черта вспомнишь, а он тут как тут. Голограф пискнул, раскрывая лепестки, и над столом появилась полуметровая голограмма Мур. Егор Егорович, нервно позвала она, вы здесь? Хранитель включил обратную связь. «У вас есть какие-то новости?» – спросила серый кардинал. «Я прибыл сюда час назад», – с раздражением бросил хранитель. «Нет, черт возьми, у меня нет пока никаких новостей. Тогда вот вам свежее. Только что мы обнаружили еще одно месторождение изумрудов. Отправляю координаты». Мур двинула рукой. На карте мира рядом с ее левой ногой загорелась зеленая точка. «Не так далеко от города. Там необходимо выставить охрану. Как можно быстрее. Что-нибудь еще?» С сарказмом спросил Егор Егорович. «Я рекомендую вам поторопиться с поисками, потому что канцлер очень недоволен происходящим. Если что-то пойдет не так, ему придется вмешаться лично. Вы же понимаете, что это самый нежелательный вариант. Поэтому просто поторопитесь, Эдуард Макарович». «О, простите, Егор Егорович». Мур отключилась, не став на этот раз вызывать раздражение своим надменным хихиканьем. «Если что-то пойдет не так, крайним останется Егор Егорович». Формально он уже нарушил запрет канцлера, рассказав посторонним, не хранителям, то, что должно храниться в тайне, и нарушил закон хранителей, используя командира города для сбора секретной информации. «Ничего, 7 бед, 1 ответ, или лучше так, цель оправдывает средства. Когда линзы будут найдены, канцлер не посмеет высказать свое недовольство, скорее всего, похвалит за выполненную работу. А вот когда это произойдет, для кольца совершенно не важно». Начальник разведки поднялся было с кресла, собираясь сделать еще кофе, но что-то дрогнуло под ногами, и он, потеряв равновесие, упал обратно. Пол под ногами, стены, все затряслось. Огромный гриб, высотой с 10-этажный штаб, вырос в центре города, осветив купол командного центра ярко-кровавым цветом. Механический голос равнодушно произнес: «Ядерная атака на город Егор-1, глава 11, Мегамозг. Точка невозврата пройдена, будущее становится прошлым, а прошлое – будущим. Впрочем, Анатолий Толян живет настоящим, а его настоящее – это бесконечная война. За ресурсы, за земли, за власть и все ее бонусы. Раньше меня никогда не пытали с помощью мачете. Строго говоря, меня раньше вообще не пытали, если не считать за пытку бессмысленные школьные уроки по ОБШ. Это, конечно, не имело ничего общего с тем уроком, что преподал мне Гарпанг. Я сломался почти сразу. Рассказал все, кто прислал подкрепление, кто участвует в сопротивлении. Но Гарпанга не интересовали ответы. Он хотел наказать меня, и ему это удалось. Еще долго, валяясь в госпитале, а затем, восстанавливаясь в штабе, я вспоминал адскую боль. Вспоминал, как умолял Гарпанга и всех святых о смерти, которая все никак не наступала. Бессмертие – ничто. Когда есть боль, то бессмертие – не благо, а проклятие. Это, конечно, сложно понять, не побывав хотя бы в моей шкуре. Тем не менее, я выжил и даже не сошел с ума от пережитого. Фрагменты того урока еще долго снились мне в кошмарах, но я все же достиг своей цели. Показал, что я не мальчик для битья, не раб, не фермер, а полноправный владелец города. Отказавшись подчиниться Гарпангу и дав ему бой с помощью соседских войск, я не нанес ему большого ущерба, но своим поступком я высек искру, из которой разгорелось пламя по всей провинции. Соседи-фермеры, порабощенные Гарпангом, один за другим стали поднимать голову, менять название своих городов с номерных Гарпофарм на те, что были раньше. Они начали строить казармы и обучать войска. Они перестали платить дань, и тем самым существенно осложнили прежде беззаботную жизнь мародера. Занятый разборками со своими бывшими рабами, Гарпанг уже не наведывался ко мне каждый день. Я не терял это время даром. Развивал городскую инфраструктуру. Строил армию, скрывая ее до поры до времени от столкновений. Грабил лагеря безумцев. Захватывал ресурсные шахты. Каждый день, каждый час я узнавал что-то новое, и эти знания делали меня сильнее. Все города в этом мире не просто походили друг на друга, а совершенно не отличались. Одинаковые здания, одинаковая планировка, мебель. Даже командиры в каждом городе были те же самые. Отстроив штаб до максимально разрешенного, 10-го этажа, я познакомился с Атикой, Шибановым, Карлом Макриди. В других городах были такие же Атики, Шибановы и Гумилевы, похожие внешне как близнецы, как клоны. Разница между ними была только в накопленном опыте. Сначала мне казалось это фантасмагорией, гротеском, но очень быстро я привык. Дни проходили один за другим. Однажды утром, проснувшись, я посмотрел в зеркало, мысленно спросил, сколько я уже здесь нахожусь, и не смог ответить даже приблизительно. Сбился со счета. Я еще помнил Москву, редакцию «Взгляда», Большую Дмитровку, Тоню и Пашу, но все это уже казалось размытым. Насущные проблемы вытесняли воспоминания прошлого. Я, конечно, хотел вернуться домой, хотел получить ответы на вопросы, но уже не так, как в первый день. Все дело было в волшебных предметах, в странных магических фигурках животных, из необычного серебристого металла, на ограниченное время дающие своим владельцам суперспособности. Их было очень много, самых разных. Одни увеличивали производство ресурсов, другие повышали эффективность войск, третьи позволяли управлять безумцами. И был один предмет, орел, позволяющий общаться с населением. Вот этот предмет, он перевернул меня, мое сознание. Это из-за него я перестал чувствовать себя изгоем, попавшим в беду, и начал по-другому смотреть на окружающую меня действительность. Первого орла мне подарила баба Дуся, приехавшая с дипломатическим визитом, пока я отлеживался в госпитале после урока гарпанга. Бабушка Божий одуванчик куталась в шерстяную шаль с кевларовым покрытием, скрывала лицо за роговыми очками с толстыми линзами и опиралась на клюку, вблизи оказавшуюся 12-зарядным дробовиком. Она приехала на старом кабриолете, а из динамиков тачки гремел музон, заглушая все вокруг на много метров. Это было радио, местное радио с неизвестно где находившейся станцией, где невидимые диджеи крутили музыку из моего родного мира. Впрочем, главное в визите бабы Дуси было не радио, не благодарность за помощь в сопротивлении гарпангу, и даже не огромная финансовая помощь в виде золота, необходимого для развития науки. Дуся подарила мне несколько предметов, один из которых, орел, я использовал, когда, уже полностью оправившись от ран, поднялся на стену, и с высоты 10-го этажа посмотрел на войска, стоявшие в гарнизоне города. Спенцес, ополчение, танкисты, летчики, артиллеристы, снайперы, водители, механики. Рядом техника, произведенная заводскими роботами. Моя армия. Приветствую вас, доблестные защитники Москвы, произнес я в микрофон, услужливо поданный Гумилевым, и мой голос, усиленный тысячеватными колонками, пронесся над площадью. Примерно 2 секунды, показавшиеся мне вечностью, стояла тишина, а затем десятки тысяч глоток, сотрясая все пространство вокруг, проревели в ответ. Здра, жила, Аната, Толян. Это и была точка невозврата, после которой моя жизнь разделилась над и после. В этот самый момент кожа моя покрылась мурашками, и журналиста Анатолия Орлова не то, чтобы не стало, просто он ушел куда-то, а на его место пришел могущественный военачальник Анатолий Толян, с огромной армией в подчинении. Огромная армия, это я, конечно, условно сказал. Гарпанг, несмотря на возникшие у него проблемы, все еще владел самой сильной армией в провинции, и являлся единственной причиной, по которой Тетивилус еще не пала жертвой моих чар. «Пока Гарпанг здесь, я не могу думать ни о чем, кроме мести», — сказала она во время одного из своих визитов. «Но когда он будет повержен, я открою для тебя ворота своего города». Я очень долго думал над двусмысленностью этой фразы, и еще больше, над тем, как достать Гарпанга. Дело в том, что он поставил свои войска на падение в глухую оборону. Вкупе с военными предметами и с поддержкой двух генералов атака на его город становилась бессмысленной, даже равной армией, а у Гарпанга в провинции равных помощи не было, так что мне, как и остальным жителям, оставалось только накапливать силы, собирая армию и развивая город. Москва не сразу устроилась, соседи помогали ресурсами и рабочими, значительно сокращая время строительства. Город вырос, отстроенный максимально, он стал огромным, не таким, конечно, как Москва из моей прежней жизни, но все равно, настолько большим, что для перемещения из здания в здание мне понадобился транспорт. Когда я сказал об этом Гумилеву, он предложил сделать на заводе для меня мотоцикл. «Зачем мне мотоцикл?» – удивился я. «Ни разу в жизни не ездил на мотоцикле. Все когда-то бывает в первый раз», – уклончиво отвечал Гумилев. «На хорошем мотоцикле можно быстро ездить по перегонам, с дипломатическими визитами или сопровождая армию. Если не понравится, вы в любой момент можете пересесть на что-то другое». Подумав, я согласился с его словами. Следующую неделю после этого осваивал езду на двух колесах, прерываясь на восстановление в госпитале после особо неудачных поездок. Мотоцикл мне понравился. Мне также понравился стейк, подаваемый в штабном ресторане, расположенном на балконе 9-го этажа. Мне нравилось расстреливать из снайперской винтовки безумцев-одиночек, неосторожно приблизившихся к городу в тот момент, когда я находился на стене. А когда я пролетел над городом на истребителе, у меня и вовсе дыхание перехватило от восторженного страха. Но, как я уже говорил, все эти забавы были ничем по сравнению с предметами и возможностями, которые они давали. Барсук мог устроить небольшое землетрясение во вражеском городе. Правда, для этого надо было как-то попасть внутрь, что в случае с Гарпангом, например, было невозможным. Саламандра на небольшое время накрывала город непроницаемым куполом. Бабочка меняла имя, муравей позволял вне города двигаться в полтора раза быстрее. Этих предметов было несчетное количество, я до сих пор уточнял у Гумилева их свойства, кроме орла, чье воздействие я не смог бы забыть ни при каких обстоятельствах. Город мог производить волшебные фигурки в ограниченном количестве и требуя много ресурсов для производства. Но для меня желание обладать чудесными предметами было сродни наркотической зависимости, и я не жалел на это никаких средств. Все чаще, просыпаясь рано утром, я думал не о том, как вернуться домой, а о том, где достать железо или золото, и что лучше сделать, орла или муравья. Как-то раз, находясь в хранилище, я перебирал сделанные городом фигурки и размышлял, хочу ли я сменить имя Анатолий Толян на Анатолия Орлова, или просто Анатолия. Благодаря трем бабочкам у меня была возможность трижды сменить имя, но я склонялся к тому, что привык к Анатолию Толяну, и стоит оставить все как есть. Рядом стоял Гумилев, в новом строгом костюме серого цвета. Освобожденный от управления городом, он стал моим помощником в решении различного рода бытовых проблем, и несколько дней назад сменил генеральскую форму на штатскую одежду. По обыкновению, он пил кофе из большой пол-литровой кружки, и молча наблюдал за моими действиями. Я взял фигурку, изображавшую броненосца, повертел между пальцев. Город своим бесполым механическим голосом услужливо поинтересовался, не хочу ли я активировать предмет. Я ответил отказом и, во избежание недоразумений, бросил обратно, на бархатную поверхность стола. Броненосец не позволял безумцам приближаться к городу на расстоянии выстрела. Недавно я активировал точно такой же, и на неделю лишился забавы, связанный с отстрелом безумцев со стены. Гарпанг всегда его использует, пробормотал я. Контролируемая атака безумцев – лучший способ без потерь лишить врага его армии, глубокомысленно изрек Гумилев. Эту фразу я от него слышал уже несколько раз. Когда я услышал ее впервые, когда узнал, как с помощью особого антидота подчинить стадо безумцев и направить на нужный город, я именно это и сделал. Построил рядом с городом загон, Гумилев назвал его концлагерем. В городской лаборатории произвел необходимое количество зловонной субстанции мутно-зеленого цвета, делающей безумцев тихими и покорными. прошвырнулся с рейдами по ближайшим лагерям, собирая большое стадо в концлагере и откармливая их вожака, а затем отправил толпу на город Гарпанга. Не рой другому яму, так кажется. Мой недруг был надежно защищен волшебным предметом, и стадо, не дойдя до точки назначения, вернулось в концлагерь. А когда эликсир закончился, ярость безумцев выплеснулась на то, что было ближе всего, мой город. Печальное было зрелище. Даже вспоминать не хотелось. Вот если бы подкоп, вновь пробормотал я. Простите, что, не понял Гумилев. Подкоп прорыть к Гарпангу в город, пояснил я, и запустить безумцев. В город невозможно прорыть подкоп, сказал Гумилев. Кажется, вы уже спрашивали об этом, и даже пробовали. Я много о чем у него спрашивал, и много чего пробовал. Пытаясь выработать стратегию дальнейшего развития, я искал разные способы, но все мои идеи разбивались о правила, по которым существовал этот мир. Ты говорил, напомнил я ему, что некоторые безумцы-вожаки стада могут учить человеческую речь. Я общался с Дусей, она сказала, что за все годы, что она тут находится, она никогда не слышала ни о чем подобном. Дуся находилась здесь дольше всех и знала больше всех. Когда я рассказал ей свою историю, она сказала, что знакома с Рыжей, спасшей меня в первый день моего появления, и попробует найти способ связаться с ней. «Все когда-то случается впервые», — уклончиво ответил Гумилев. «Но подкоп в город прорыть нельзя. Он слишком часто в последнее время отвечал вот так уклончиво. Я сравнивал его поведение с другими командирами. Несомненно, Гумилев среди них был самый опытный. Но еще, как мне казалось, он был самым хитрым и не всегда говорил то, что думал. Как безумцы выбирают себе вожака?» Задал я очередной вопрос. «Так же, как и обычные люди», — ответил Гумилев. «Подчиняются самой сильной особи. А орел на них действует?» — спросил я, глядя на свой любимый предмет. «Нет», — ответил Гумилев. «А ты это проверял?» Это был риторический вопрос. Командиры не могли использовать волшебные предметы, только владельцы городов. Спустя несколько дней со мной связалась Титивилус. С тревогой в голосе она сообщила, что Гарпанг ищет союзников и для этого ведет переговоры с крупным альянсом. «Времени нет, Анатолий Толян. Мы решили атаковать его немедленно. Объединимся всей провинцией. Нам понадобится и твоя армия». «Конечно», — сказал я, — «можешь на меня рассчитывать, детка». Гарпанг хотел объединиться с такими же мародерами. Пообещал им долю со всех фермеров провинции, если ему предоставят военную помощь, и ему оказали эту помощь, а мы просто не успели. Их подкрепления заняли оборону прежде, чем первые из нас отдали приказы об атаке. Это было наше Ватерлоо. Один за другим, все жители провинции отправляли свои армии на город Гарпанга и сливали их о нерушимый барьер подкреплений, присланных союзниками нашего врага. Я был там, отправился с одной из своих армий, чтобы лично убедиться в тщетности наших попыток. Получил контузию и осколочное ранение в плечо, и вернулся к себе на чудом уцелевшем вертолете. В течение одних только суток мы потеряли всю накопленную мощь, а Гарпанг по-прежнему оставался самым сильным жителем провинции, и теперь нас всех ждала его ярость, его возмездие. «Мы проиграли», — сказала мне Титивилус. «Спасибо тебе, Анатолий Толян». «Нет», — сказал я, — «мы не проиграли. Дай мне немного времени. У меня был один план, дикий, до безумия. Вожаком безумцев может стать самый сильный безумец, и стадо будет подчиняться ему, пойдет за ним куда угодно. Что, если я возьму с собой антидот, проберусь в лагерь безумцев и убью вожака? Смогу ли я занять его место? Пойдет ли стадо за мной? Не испугается ли стадо броненосца Гарпанга? Или они разорвут меня на части, едва я приближусь к лагерю?» У меня была только одна возможность проверить это. В принципе, я ничем не рисковал. Ну, разве что, если бы план не сработал, мне пришлось бы почувствовать на себе рассказ бабы Дуси о том, как это больно, когда безумцы пожирают твою плоть. Под покровом ночи, сев на мацик, я в одиночку покинул город и добрался до ближайшего лагеря безумцев. Маленький город из хлама, останков военной техники, стащенной сюда тварями с ближайших территорий. Даже не используя навигаторы, такие места можно найти по запаху гниющей плоти, прорезавший воздух на сотни метров в округе. Облив себя несколькими литрами антидота, нарезав несколько кругов по этому аду, я нашел вожака. Грязное и вонючее животное в обрывках одежды жрало человеческую ногу, а возле него, подвывая от голода, но не рискуя напасть, топтались особо голодные безумцы. На меня никто не реагировал, несмотря на то, что в самом начале я даже вспотел от страха. Антидот сделал свое дело, и я, спокойно подойдя к вожаку, снес ему голову из армейского М1014, а потом, сдерживая отвращение, сел на труп безумца и поднял недоеденную им ногу, держа наготове дробовик. Безумцы не могли меня тронуть из-за антидота. Они толпились возле кучки мяса, продолжали подвывать, но когда особо рьяные приближались слишком быстро, я рычал на них, издавал яростные бессвязные звуки и пинал их ногами. Не знаю, насколько хорошо я вжился в роль. Возможно, орел помог мне быть наиболее убедительным в демонстрации своего безумия. Но спустя час после убийства вожака копошившиеся вокруг твари стали слушать мои порыкивания. Спустя два, я уже контролировал весь лагерь. Спустя 4 часа, спасибо ускорителям, я объехал еще несколько лагерей, собирая максимально большое стадо. Последний запас ускорителей ушел на то, чтобы сократить наш путь до города Гарпанга. Броненосец не остановил меня, не остановил и моих безумцев. Ворота города были снесены бесконечной волной сумасшедших и голодных тварей. Я стоял посреди ночного города, чужого города, среди кровавого пиршества, устроенного теми, кого привел сюда я. Десятки, сотни тысяч безумцев заполонили улицы и здания города. Они рвали на части все живое, преимущественно солдат, но доставалось и зданиям, и местному населению. Их крики шипами колючей проволоки впивались в мой разум, ввергая его в безумие уже не по моей воле. Из штаба, за 9-слойным бронированным окном, на меня смотрел Гарпанг и корчил гримасы в бессильной злобе. Захоти я, и безумцы снесли бы всю хваленую защиту штаба, дав мне возможность добраться до мародера. Но я не хотел. Того, что я увидел, этого было более чем достаточно. Утром, весь измазанный в крови, я приехал на мотоцикле к Хроносу. Титивилус встречала меня у ворот. «Армии Гарпанга больше нет», — сказал я. Меня все еще подташнивало от запаха крови, и слова давались с трудом. «Не спрашивай меня, как, просто прими к сведению, что я сделал это. Тебе стоит умыться», — сказала Титивилус, пропуская меня внутрь. «А лучше принять душ». Спустя пару дней Гарпанг покинул провинцию. Один из волшебных предметов, змейка, позволял телепортировать город в любое место, им Гарпанг и воспользовался. Перед этим он прислал мне видеофайл с 30-секундным посланием. Смысл его сводился к тому, что мы еще не закончили, и в следующий раз, когда встретимся. Когда я отправил в его город разведку, мне доложили, что на месте города сейчас просто бесплодная земля, с остатками асфальта и строительного мусора. Мы победили. Я победил, черт возьми. На вечеринке, посвященной нашей победе, устроенной в Москве, хвалебные речи в мою честь не умолкали. Все соседи были уверены, что я подгадал момент, когда Гарпанг забыл использовать броненосца. Я не торопился их разубеждать. Кто знает, против кого мне придется использовать этот способ в следующий раз.